«Волчья стая. Пролог. Вот такой сюрприз. Как ты себя чувствуешь?» — спросил зашедший ко мне в комнату отец. «Я то не чувствую руки, то, наоборот, словно в костер их засунул», — сказал я, демонстрируя свои конечности, которые вплоть до локтя были черными как тьма. «Когда это уже закончится? Еще пара часов максимум. Скажи спасибо, что ты не стихийник, пришлось бы запереть тебя в подвале, чтобы ты ничего не сжег и не утопил нас. А как это все происходит у магов с другими предрасположенностями?» — спросил я. «Больше всех везет целителям», — сказал отец, сев в кресло. «Так, руки чуть-чуть светятся, но при этом их организм самоочищается от всякой гадости, болячки всякие рассасываются. Даже если целитель очень слабого ранга, менталисты одним неосторожным движением способны снести стену. Зачарователи и артефакторы невольно напитывают различные предметы магии, от чего те, как правило, взрываются. Призыватели произвольно призывают мелких зверушек. У каждой предрасположенности свои причуды. Выходит, мне еще повезло», — вздохнул я. «Значит, теперь я маг света и тьмы, выходит, что так», — кивнул отец. «Причем, судя по происходящему, ты, вероятно, того же ранга, что и я. Разве таким образом можно предположить потенциальный ранг?» – спросил я. «Скажем так, есть усредненная реакция на пробуждение предрасположенности, но примерно в 5-7% реакция бывает слабой или сильной. В твоем случае все происходит так же, как это было у меня. Очень сильная реакция. Обычно молодой маг света и тьмы покрывается светлыми и темными пятнами, что перемещаются по всему телу. Ну да, это явно что-то другое», — сказал я, поднимая руки, которые начали светлеть. «Сейчас опять начнется жжение. Выходит, 7-8 ранг. Да, да, можно было бы говорить о 9-10, но я сам далек от этих рангов, а твоя мать и подавно. И пускай, меня вполне устраивает, если я получу 7-8 ранг света и тьмы. Ты вон как тогда этих козлов размотал. Есть такое. Но маги нашей предрасположенности, как правило, действуют иначе, предпочитают ликвидировать противников по одному. А такие заклинания, как то, что я применил во время нападения на поместье, слишком сильно выматывают. Ты же меня видел после его применения. Как финальный ход в бою все равно зрелищно и эффективно. Научишь? Посмотрим. Пару трюков я, кончено, тебе покажу. Причем такие, что ни в одной академии или училище не покажут. Но давайте начнем с малого. Для начала дождемся, когда твои руки придут в норму. Твоя мать уже устала отгонять сестру от праздничного торта. Ну и наш подарок тебя заждался. А что за подарок? Увидишь, улыбнулся отец. На то это и сюрприз. Глава 1. Пора уезжать. Пробовали когда-то уклониться от сразу 10 летящих в тебя теннисных мячиков? Да еще летят они с разных мест в радиусе около 120-130 градусов. А кидающие эти мячики целенаправленно целят в тебя, пытаясь предугадать, в какую сторону ты сможешь уклониться. Невероятно сложная, считай, невыполнимая задача. Но весь фокус в том, что мне нельзя было уклоняться, я должен был создать барьер и защитить себя от мячиков. Получалось не очень, и вот происходит очередной залп по мне, а я пытаюсь создать барьер. Вроде передо мной начинает появляться прозрачная синяя пленка, которая вроде начинает напитываться силой, но стоит первым трем мечам пролететь через нее и попасть по мне, как сбивается весь каст, и я вновь оказываюсь под ударом снарядов. «С потрохами сожру», — крикнул я, отбиваясь от мечей. «Не ругайся, а старайся лучше», — сказал дед, который проводил сей пытку. При этом называл он это действие тренировкой. «У тебя уже что-то получается, но в данный момент ты слишком медленно оперируешь своей магией. Так, может, сначала дать мне немного времени, больше времени хотя бы на 2 секунды, чтобы я в принципе научился ставить барьер, а затем уже учить делать это быстро», — поинтересовался я, не скрывая иронии в голосе. «Можно, но эффект от такого обучения будет в разы медленнее, а так у тебя уже вон какой прогресс. Так что продолжаем». И гвардейцы взяли по новому мячику. Еще улыбаются гады. Дед специально выбрал тех, кого я редкими ночами обламываю с преследованием, так что теперь они типа отыгрываются. От души, так сказать, помогают развивать свои магические способности. Гады. Прошло уже 3 недели с момента наступления моего 17-летия, шел июнь. Первые пару дней я под присмотром родичей учился контролировать новые силы, чтобы бед не натворить. Дальше за 1,5 недели экстерном выпустился из школы. Родители посчитали, что раз уж во мне пробудилась магия, то не стоит тратить время на учебу, раз я могу сдать все экзамены сразу, а лучше заняться освоением своего дара, чтобы мне потом в училище было попроще. При этом сходу магии света и тьмы меня обучать не стали. Сначала стоило научиться касту хотя бы парочки заклинаний нейтральной магии. Вот хотя бы научиться ставить защитный барьер. Причем не полноценный, а лишь прикрывающий меня частично. Тут ведь главное даже не научиться конкретному заклинанию, а наловчиться более естественно оперировать своей магией, дабы для этого меня было так же просто, как поднять руку. Что касается скорости каста, то простейшие заклинания я должен научиться использовать моментально. Это даже для новичка должно быть простой задачей после непродолжительной практики. Только если он уж совсем не слабак первого-второго ранга. В этом случае, конечно, успехов у тебя будет кот наплакал, да и в целом на много можешь не рассчитывать. И я даже был не то чтобы против методов деда, который за последние дни научил меня уже парочке элементарных заклинаний. Еще по армии в прошлой жизни знаю, что хорошая мотивация может заставить бойца добиться впечатляющих результатов. Так что это избиение мячиками в принципе работает, я практически наловчился создавать частичный барьер. Только, сука, больно. Уже завтра буду весь в синяках, ничто не дается так просто. Уже будучи крайне злым, я подготовился к следующему раунду. И когда дед махнул рук, начал каст заклинания. Первый мячик пролетел сквозь едва видимую пленку, но пролетел мимо, не помешав мне, а вот следующие шарики уже ударили об барьер. Мне удалось быстро скастовать заклинание. «Все, хватит», — приказал дед. «Видишь, ты быстро научился ставить барьер, но на сегодня тебе определенно хватит. Перенапрягаться не стоит, организм должен привыкнуть к работе с магией. У тебя пока и так успехи неплохие, можно передохнуть». Гвардейцы, осознав, что веселье кончилось, начали с грустным видом собирать мячики. Я же подошел к лавке и уселся на нее. «Дед, вот скажи, зачем ты из меня все соки пьешь?» — поинтересовался я у него, когда он подошел ко мне. «Вот правда, невозможно успеть все сделать за короткий срок времени. Ты хоть что делай, а всему меня не научишь». «Не спорю», — не стал отрицать старик. «Но почему бы не подержать тебя в тонусе оставшиеся дни? Вот улетишь ты в Санкт-Петербург, будешь и сам тренироваться, но явно все равно не столь усердно, как сейчас. Так что ничего, пару дней помучаешься, зато потом отдохнешь и наберешься сил, ничего страшного». «Это да, через 3 дня я улетаю в Питер и буду там жить до поступления, ну и во время учебы. Причем жить буду в собственной квартире, такой вот подарок мне на день рождения сделали родичи. Трехкомнатная квартира в центре города со всеми удобствами, там уже сделан ремонт и завезли всю мебель. Понятно, что я буду ее обставлять по своему вкусу, но жить там уже можно. И плевать, что все будние дни придется проводить в общежитии, на выходных же можно будет пожить в своем жилье. Да и статус как бы обязывает. Какие у меня ощущения по данному поводу? Да практически никаких, кроме предвкушения. Знаю, это новый этап в моей жизни, все такое. Но у меня таких этапов в прошлой жизни было более чем достаточно. Одно становление витязем чего стоило. Так что можете называть меня бесчувственным чурбаном, но переезд в Питер не станет для меня чем-то по-настоящему важным и значимым. Просто шаг вперед по пути к своей цели. Да какой отдых, если до начала занятий со мной будет заниматься нанятый наставник? Усмехнулся я. Так что придется продолжать постоянные тренировки до самого упора. И что, все проходят через эти предварительные тренировки перед началом учебы и ритуалом инициации? Чем больше времени до ритуала инициации, тем усерднее тренируют молодого мага своими силами. У нас как дворян есть определенные преимущества в данном вопросе, но даже простолюдинам помогают тренироваться в специальных заведениях. Стукни тебе 17 всего за пару недель до поступления, то смысл тебя тренировать? И да, не удивляйся, если будешь учиться с кем-то, кому стукнет 17 в ближайшие месяц-полтора после поступления и начала учебы, приходится подстраиваться, да и в первые недели у вас будет больше теории, а практика начнется позже. Получается, что те, кому стукнуло 17 около Нового года, получают преимущество, так как они могут потренироваться дольше остальных перед поступлением, сделал я вывод. «Частично ты прав», — сказал дед, — «но без ритуала инициации магия в теле человека остается слишком хаотичной. Ну, выучишь ты несколько простейших заклинаний, но что дальше? Разумеется, попробуешь изучить более сложные заклинания и тогда столкнешься с риском для своей жизни. Лишь после ритуала ты можешь безопасно изучать подобные заклинания, если силенок хватит. Выходит, в древности маги были слабее или часто погибали от своей же магии, поинтересовался я. Все так, либо ты не рискуешь и остаешься слабосилкой, либо же рискуешь собой ради достижения большего могущества. Лишь самые осторожные и умелые достигали высот в магии, сохранив при этом себе жизнь. Интересно, однако, выходит, раньше маги сильно рисковали, пытаясь достигнуть могущества, да и в любом случае, становясь гораздо старше, могли погибнуть из-за взбесившейся магии. Но затем вмешались маги и с помощью всем известного ритуала полностью изменили ситуацию. Тут бы задать вопрос, зачем они это сделали, но все очевидно, им нужна была стабильность в мире. Люди могут развязывать войны, государство терять или приобретать территории, кто-то вынужден стать вассалом более сильного, но, откровенно говоря, даже с появлением единой церкви и тем, что языческие пантеоны Европы теперь вынуждены жить за счет гораздо меньшего количества своих последователей, ситуация в мире остается стабильной. В Европе 2-3 центра силы тянут на себя одеяло, остальные лишь примыкают к одной из сторон, ища своей выгоды. Российская империя живет и здравствует в окружении неприятелей и откровенных врагов. В Азии тоже все стабильно, редкие междоусобицы и небольшие локальные конфликты на границах. Из Африки выкачивают ресурсы, наплевав на местных, а обе американских континента до сих остаются дикими территориями. И все благодаря тому, что правит та же самая аристократия, которая сильно зависит от богов, которые может и не против столкнуть людишек лбами ради решения своих собственных вопросов, но массовая резня с гибелью миллионов им нафиг не сдалась. Вон, даже бог единой церкви остановился на Европе, поняв, что остальные божества с радостью объединятся, чтобы его уничтожить. И вот мы на протяжении нескольких десятилетий живем в мире, только злоебучий рейх мутит воду. Я, конечно, мыслю трезво и не даю эмоциями взять над собой верх, но про этих гадов не забываю. За дядюшку надо обязательно отомстить. Пускай пока я учусь и осваиваюсь со своим даром, Александр сам встанет на свои новые ноги и обязательно устроит возмездие рейховцам, но тут дело принципа и выживания. Непонятно, что там творит рейх, откуда у него взялись такие необычные бойцы и как минимум один маг небывалой силы. Однако надо разбираться и что-то делать со всем этим. В идеале вообще бы разгромить рейх, дабы он прекратил свое существование. Меня прям распирает изнутри от одного осознания, что нечто подобное существует. Да и в любом случае без большой войны не обойтись, но надо сделать так, чтобы не повторились трагедии Второй мировой из моего прошлого мира. Подготовиться к первому удару как следует и моментально контратаковать или же первыми вдарить так, чтобы рейховцы уже не смогли нам ничего сделать. И в этом деле у нас может быть несколько союзников. Говорю я даже не про отдельные государства Европы, которые сами не сильно рады соседству с Вечным Рейхом. Нет, речь про единую церковь. Вряд ли их богу нужно, чтобы из небытия вернулись какие-то древние боги и начали подстраивать мир под свое видение. Наверное, странно, что я, Медичи, говорю даже о возможности союза с единой церковью. Но мы тут недавно с отцом завели тему о том, что может ждать мир в ближайшем будущем, о возможной скорой войне, и он сам предположил, что империя пойдет на союз с церковью, если рейх действительно что-то мутит и уже сейчас может представлять огромную угрозу. Подобный союз вовсе не означает, что все забудут о своих разногласиях и заживут мирно. Когда проблема будет решена, вчерашние союзники вновь с радостью вцепятся друг другу в горло. Но когда перед тобой возникает угроза мирового масштаба, то даже старые неприятели готовы работать сообща. Уж я это знаю точно. О чем задумался внук? Спросил дед. Да думаю о будущем, ответил я. А оно нам много чего обещает. Это да, дед сел рядом. Спокойные времена заканчиваются. Вот и наша семья уже трижды становилась целью для атак. Фанатики, террористы, неизвестные убийцы. Думаю, все мы знаем, что за последней атакой стоит именно рейх, подметил я. Знать-то мы знаем, но доказательств нет и сделать мы с этим ничего не можем. Так что не будем заострять на этом внимание. Итак, наша семья куда больше остальных ощутила на себе то, что наступают неспокойные времена. И знаешь, твое решение поступить в училище, чтобы потом начать служить в ДБИ, звучало неплохо. А сейчас и подавно. Матушка вряд ли с тобой согласится. Она женщина и мать, по-другому и быть не может. Но правда в том, что нам нужно готовиться к тому, что грядет. Ты уже показал себя с лучшей стороны, не раз давал врагам отпор. Если добьешься поставленных целей, то у тебя будут ресурсы и возможности, чтобы сделать очень многое. Такой человек нужен семье и стране. Может, с твоей помощью мы сможем избежать хотя бы части грядущих бед. Мда, разоткровенничался дед. Но ему можно, он лишь беспокоится о своих родных. Да и он сам на самом деле думает, что я способен на многое и возможно мне удастся совершить что-то этакое. Не просто так он решил попробовать тот ритуал с алтарем тамплиеров, и его расчет оказался верен. Кроме одной способности мне уже удалось развить один из перстней. Кстати, теперь у меня легко удается вызвать временную неуязвимость. Правда, вне реального боя она длится буквально 2 секунды. Я был бы не против прожить долгую и спокойную жизнь. Веселья мне хватило и в предыдущей жизни. Но раз уж так складывается ситуация, когда-то я уже был витязем и сражался за человечество. Смогу стать им вновь, пускай и слегка в ином виде. Глава 2. На новом месте. И вот я в Питере. Не прошло и полгода, как говорится. В сопровождении 3 телохранителей я вышел из здания аэропорта и оказался на улице Санкт-Петербурга. Даже солнышко светило и ни облачка на небе, прям настоящий праздник. Надо ли говорить, что отлет из родного города сопровождался эмоциями. В основном постаралась матушка, но даже Мария была не очень рада моему отлету на длительный срок. Однако есть такое слово «надо», так что пришлось со всеми попрощаться и улететь в Питер. Правда, прилетел я сюда лишь с одной сумкой, где лежала одежда и еще несколько вещей. Все остальное мне пришлют родичи чуть позже, а мой револьвер и байк доберутся до города в лучшем случае через месяц. Немного печально, конечно, но с этим ничего не поделаешь. Когда используешь гражданский транспорт, то транспортировка больших грузов и тем более оружия, пускай приобретенного на законных основаниях и с имеющимся на него разрешением, это одна большая боль. Будем ждать, когда спецзаказ из Владивостока доедет на поезде до Санкт-Петербурга. Хорошо, хоть телохранители все необходимое из числа запретного для полета на самолете заранее отправили в питерскую квартиру. Ну и позвольте представить моих телохранителей, Артур, Давид и Юлиан. Их выбрали не только потому, что они в целом были хороши, но и потому что были достаточно молоды, ни одному нет и 30, а также не успели обзавестись женами и тем более детьми. Все же их сейчас ждала далеко не скоротечная командировка, им придется долго меня охранять. Конечно, каждого из них всегда могут сменить в любой момент при возникновении такой необходимости, но в теории они должны стать основой моей личной гвардии, так что эта тройка должна держаться за меня из всех сил. Такси ловить не пришлось, нас уже ждала машина с водителем, которую заказали заранее. Загрузились и поехали на мою квартиру. Сейчас у нас 20 июня. Заявку с документами на поступление в училище можно будет подать уже через 5 дней. Там проверят мои успехи в школе, но уже в начале июля придется сдать дополнительные 2 экзамена. А уже после тебя ждет сдача нормативов, и по итогу по результатам ты попадаешь в рейтинг поступающих. Сумел оказаться в числе первых 50, ты поступил. На нет и суда нет. С полученными результатами обращайся в другое учебное заведение рангом пониже, там тебе будут рады. Грядущая сдача дополнительных экзаменов и нормативы по физухе меня вообще не волновали. Про них все уже известно, сдам без особых проблем. Сходу буду претендовать на место в группе А, так сказать, элите потока. Но только при условии, что у меня действительно хотя бы 5-й ранг. Отец, конечно, уверен, что я того же ранга, что и он, однако пока не пройду ритуал инициации, полной уверенности не может быть. Да, судя по успехам в освоении нейтральной магии, я не слабосилка, но могу быть и 4-м рангом или 5-м. Короче, потом узнаем наверняка. В любом случае буду как минимум в группе П, что тоже неплохо. Все лучше, чем группы ВГ, конечно, сам факт, что ты поступил в ПУШ, это уже, считай, престиж немалый. Но быть слабым среди сильнейших все же не столь радостно. Пускай при этом ты круче всех остальных. Так что курсанты училища всеми силами старались перевестись в группу повыше классом. Ну или хотя бы остаться там, где ты уже числишься. Из 50 поступивших к выпуску остается примерно 35 курсантов. Отсев жесткий, но я уже говорил, что таких людей просто переводят в другие заведения и они продолжают учебу. Для элитного училища они могут не подходить, но товарищи все равно являются людьми куда лучше среднего уровня, нечего терять такие кадры. Частичное же обучение в заведении рангом повыше все же идет им в плюс, что хорошо отражается на карьерном росте и назначении на хорошие должности. А выпускники ПУШ – та самая элита, за которой охотится любое ведомство. Курсанты даже в боевых частях послужить за время учебы успевают, полгода на третьем курсе и еще полгода на четвертом. Все настолько серьезно и жестко, насколько это возможно. Отсюда у меня и уверенность в том, что если я стану одним из лучших выпускников этого училища, то меня с радостью заберут в ГБИ, не могут не взять. Наконец-то мы добрались до моего нового жилья. Квартира располагалась в 12-этажном здании на 5-м этаже, тут даже лифт имелся. Вот вам смешно, а на это время это пипец как круто для местных. Жить в доме с лифтом — это круто, даже если он выглядит страшно и грохочет как паровоз. Вот серьезно, у меня с непривычки аж уши заложило. Вот и квартира, трехкомнатная с огромной площадью. Ну это не мудрено, на этаже всего две квартиры, типа элитное жилье. В той же гостиной легко умещалось даже место, отведенную под прием пищи. Осмотрел все комнаты и убедился, что тут легко могут жить человек 7, если не больше. Ванных и уборных, правда, всего две штуки, но места много. Если честно, то площадь жилья сравнима с моим домой из прошлой жизни. Так там я помимо гостиной и спальни оборудовал небольшой спортзал, оружейную, в подвал организовал тир, небольшой рабочий кабинет себе сделал и еще немного места хватило на солидную такую кладовую. Так что родители совсем чуть-чуть перестарались. Я ведь не против жить в Питере, но все равно вернусь на остров. Как-никак наследник, будущий патриарх. Для временного жилья можно было подобрать что-то поскромнее. «Занимайте комнату рядом со спальней», — сказал я телохранителям, бросая сумку рядом с диваном. «У нас снята квартира рядом», — закинулся Артур. «Ага, и при этом один из вас всегда будет вынужден тусоваться рядом с этой квартирой. И надо оно вам, если возникнет нужда, чтобы вы освободили квартиру на ночь или день, я вам сообщу, перекантуетесь на съемной квартире. А так всем удобнее будет, сразу на четверых будем еду закупать, все дела, и родители будут рады. Двое в комнате, один на диване в гостиной и все уместимся. Признайтесь, что просто хотите домашние заботы на нас свалить», — разгадал мой замысел Давид. «Не без этого», — признал я, — «все равно так удобнее будет. Так что располагаемся, господа». Телохранители спорить не стали. Тут ведь как ни посмотри, а так действительно гораздо удобнее. Коль эта тройка всегда будет буквально под боком, то всем от этого будет спокойнее. Да и я не собираюсь пока водить дам в эту квартиру для приятного времяпрепровождения. Со временем, возможно, или даже скорее всего так и будет, но пока других дел предостаточно. Мы вчетвером принялись обживаться на новом месте. Мне нужно было лишь раскидать вещи по шкафам и ящикам, ну еще какой-какой инвентарь разложить по комнате. Тройка телохранителей же обживалась с куда большим размахом. Поставили пару секретов, спрятали оружие в нескольких местах, чтобы в любой момент, вне зависимости от того, где они стоят, смогли вооружиться. Также поработали с сигнализацией, но это так, мелочи. Тут еще при ремонте укрепили стены, поставили хорошую стальную дверь, окна пуленепробиваемые. Понятно, что какие-то меры безопасности все равно были бы предприняты в любом случае, но до такого бы доводить ситуацию не стали. Все изменилось после трех нападений на нашу семью. Родичи и так не стали доходить до крайности, отправляя со мной кучу охраны или вовсе решив, что мне стоит поступать куда-то поближе к дому. В основном благодаря тому, что я продемонстрировал свои возможности по защите себя любимого и других людей. Тем не менее, некоторые повышенные меры безопасности были предприняты. Лучше уж так, чем иначе. Но, в конце концов, все дела были сделаны и можно было передохнуть. Юлиан вон и вовсе уже готовил обед на 4 персоны. Любил он готовку и сам вызвался, никто его не заставлял. А так, конечно, надо нанимать помощника или, что куда лучше, помощницу, что будет хлопотать по хозяйству. Родители даже выделили бюджет заранее для этого. Пускай из всей нашей четверки нет ни одного откровенного раздолбая, но мужики остаются мужиками. Могут хорошо готовить, заниматься домашними делами и прибираться, однако все равно где-то будет небольшой косяк. Я бы даже сказал, что-то они не будут делать или убирать по причинам «не мешает никому», мне так удобнее, и все в таком духе. Собственно, вон, в одном из углов уже используем как склад для всякого. Предлагаю сегодня отдохнуть от перелета, а завтра займемся делами, предложил я, сидя на диване. Еды надо накупить, купить машину, присмотреть гараж для байка, да и думаю, стоим всем одежкой новой обзавестись. «Последнее нужно сделать в первую очередь», – неожиданно заявил Артур. «Понимаете, ваша матушка все еще желает, чтобы вы поскорее нашел себе невесту и для этого предприняла определенные шаги. Через 3 дня вам уже придется выйти в высший свет». «Ну, этого стоило ожидать от моей матушки», – вздохнул я. «Давайте, выкладывайте, что она приготовила для меня». «На самом деле она ничего такого не делала, просто временно скрыла от вас информацию», — сказал Артур, а затем достал конверт из чемодана и протянул мне. «Ваш переезд в Санкт-Петербург не был секретом, так что вас пригласили на один из знатных вечеров исключительно для золотой молодежи Питера. Дети из дворянских семей и простолюдинов, которые выбились наверх, минимум официоза, больше непринужденной атмосферы. Самое то, чтобы влиться в высшее общество этого города. Звучит вроде не так страшно», — сказал я, успев взять конверт и достав из него приглашение. «ХМ, организатором вечера числится Константин Емельянов. Графская семья, насколько я помню, этакие оппозиционеры на полшишечке. И что, этот Емельянов как-то сумел узнать про меня? Дело в том, что этот молодой человек известен как покровитель дуэлей среди местной знати. А-а-а, ну понятно, откуда ноги растут. Вот наконец-то и последствия той дуэли, проведенных на юбилее Шувалова. До этого ко мне не лезли с дуэлями из-за нападения на наше поместье. Попытка вызвать меня на дуэль в такое время вызвала бы крайне негативную реакцию у общества. Но прошло уже достаточно времени, я покинул родовое гнездо и вуаля, меня приглашают на вечеринку к любителю устраивать дуэли. Вас наверняка попробуют вызвать на дружескую дуэль до первой крови, сказал Давид. Было бы отлично отказаться от приглашения, но выходить в свет надо, плюс ваша матушка настаивает. Да понятно, чего уж теперь, тогда давайте подготовимся, ребята. «Нас ждет вечеринка». Глава 3. Западня. Питер в сравнении с Москвой уже не был столь быстрым городом, но разница с тем же Владивостоком была очевидна. В целом, чтобы привыкнуть к по-настоящему крупному городу-многомиллионнику, Санкт-Петербург очень неплохой вариант. Серьезные перестановки в квартире мы пока делать не стали, лишь немного переставили мебель, чтобы телохранителям было поудобнее. Хорошо, хоть родители не стали делать из выделенной моей тройки комнаты кабинет или еще что-то в этом роде, а оставили мне место для маневра. Пока ребятам придется поспать на раскладушках, но вскоре купим пару одноместных кроватей и они устроятся с комфортом. Не то чтобы им сняли плохую квартиру и там плохо с удобствами, но точно не уровень моего жилья. А вот с чем срочно пришлось разбираться, так это с личным автомобилем. Без него точно никуда. Меня уже успели пригласить на один званый вечер, и абы какой автомобиль не подходил, про статус не забываем. Хорошо тут отец подсобил, обратившись в пару автосалонов, которые, так сказать, отложили пару элитных тачек. Мне оставалось лишь ознакомиться с предложенными моделями, выбрать одну и заплатить отложенные заранее деньги. Выбрал обычную машину, 4-дверную машину класса люкс. Теперь наша небольшая бригада была на колесах. Поступлением заниматься рано, да и документы все необходимые уже собраны. Значит, остается заняться подготовкой к званному вечеру Емельянова. На сей раз надевать смокинг или выходной костюм не придется, сойдет более свободный формат одежды. Все же собирается именно молодежь, это отдельно подчеркивается даже в приглашении, присланном мне. Минимум официоза, но это все же званый вечер, а не вечеринка, поэтому одеться нужно более или менее прилично. Я остановился на более или менее усредненном варианте. Белая водолазка с длинным рукавом, темно-синий пиджак, джинсы и в меру удобные туфли. Да, тут, конечно, шли 80-е 20 века, но мода тут опередила свое время. И опять все благодаря отсутствию мировых войн и тем более холодной. Железных занавесов не было, люди свободно посещали другие страны, торговали разными товарами, никаких тебе идеологий, ну почти. Вроде нормально выгляжу, что скажите? Поинтересовался я у телохранителей. С эстетической стороны все прекрасно, а в АТС практичной не очень, сказал Давид. Наплечную кобуру с пистолетом будет тяжеловато спрятать под таким пиджаком. Клинок-то всегда при мне, показал я правую кисть, на большой палец которой было надето кольцо. Так что я не совсем беззащитен, но револьвер или пистолет мне бы не помешал. Вы равно не смогли бы взять их с собой на этот званый вечер, подметил Артур. Да и в принципе вам по Питеру лучше не разгуливать с оружием. Это не Владивосток, где ваша семья имеет очень большой авторитет и поэтому там на многое с радостью закрывают глаза. Тут же, как и в большинстве других городов, слишком много пересечения интересов разных родов, а власть Романовых тут крепка как никогда. Правоохранители привыкли иметь дело с дворянами, их не способна испугать даже фамилия очень влиятельного и авторитетного рода. Есть нарушение или было совершено преступление, арестуют на месте без всяких сомнений или страха. Потом, конечно, как правило, ситуация урегулируют между собой, если дело не зашло слишком далеко, но посидеть в камере придется. Понятно дело, Артур пытался меня предупредить и предостеречь от всяких выходок, которые могли бы привести нас к большим проблемам. Но, во-первых, я никогда не вел себя подобным образом. Из всех случаев, когда я брал быка за рога и шел на конфликт, можно лишь упомянуть два момента за последние месяцы. В прошлом году Бестужева спровоцировал на конфликт, а потом на юбилее Шувалова отличился. Однако в обоих случаях не я был зачинщиком проблем, лишь реагировал на различные обстоятельства. Тот же Бестужев сам напрашивался, я лишь воспользовался ситуацией. Во-вторых, лично я был в восторге от услышанного. Хоть где-то, хоть как-то золотой молодежи и прочим взорвавшимся ублюдкам дают по рукам. Нам бы во Владивостоке тоже не помешала крепкая рука государя и его верных цепных псов. Может, один недоумок и не попытался убить меня. Хотя тогда непонятно, что делали бы социалисты-террористы. Вот вам и наглядный пример пословицы, что не делается, все к лучшему. В любом случае, эти детишки из золотой молодежи, наверное, будут не столь уж избалованными и излишнего самодурства себе не позволит. В семье не без урода, как говорят, но воспитывать их должны были в соответствующем ключе. Все же от того, как будет воспитан наследник и какие качества ему привьют, зависит будущее целого рода. Это только в редких случаях, как у Бестужевых, в наследниках ходит полудурок. Да и то в итоге парень довел до такой ситуации, что его были готовы послать к черту на куличики, а власть в семье отдать одной из дочерей патриарха. В остальных случаях есть младшие братья, которые являются прямыми конкурентами. Тут старшинства маловато, надо на деле показывать, что с тебя не стоит сбрасывать тебя со счетов. Кто из вас решил побыть моим водителем и телохранителем на этом празднике жизни? Спросил я, осматривая себя в зеркале. А вон Юлиан вызвался, кивнул в сторону напарника Артур. Сказал ему интересно поглядеть, что это за вечера такие званые. Правда? Удивился я и повернулся к Юлиану. Да, кивнул тот, никогда не был на них. Юлиан вообще по жизни был каким-то молчаливым, не любил болтать больше необходимого. При этом нелюдимым не был, даже совсем наоборот. И еще он пользовался популярностью у женщин. А как же идеальный слушатель, который готов часами слушать всякий треп? Боюсь, что ты разочаруешься, сказал я. Но раз уж сам вызвался, то почему бы и нет? Только потом не жалуйся, что зря пошел со мной. Мало того, что придется терпеть золотую молодежь, так еще молодого господина обязательно попробуют вызвать на одну или две дуэли, усмехнулся Давид. Этот Емельянов любит устраивать шоу на таких вечерах. Сам не участвует в дуэлях, выступает в роли арбитра. При этом вроде как все происходит цивильно, без скандалов и случайных инцидентов, когда дуэль вышла из-под контроля. Все дерутся на тупых клинках до момента, когда один противник не оказывается обезоружен или же не прольется первая кровь. Дуэлянты даже используют защитные амулеты, чтобы не допустить несчастных случаев. Отчасти поэтому ваша матушка без всяких сомнений решила, что вам стоит побывать на этом вечере. Эти амулеты же дорогие, подметил я, начав переодеваться в привычную одежду. Один такой стоит как 20 моих байков со всеми модификациями. Род этого Константина пошел на такие траты, понимая, что хобби сына позволяет повышать авторитет и репутацию семьи. Сам парень, кстати, уже на втором курсе юридического, готовится стать судьей. Не адвокатом и на том спасибо, высказал я свое мнение. И вся тройка закивала, соглашаясь с ним. Судьей быть престижно, как-никак представитель власти. Конечно, и судьи не обходиться без козлов и козлих, но там их в разы меньше, чем среди адвокатов. Но ладно, это пустое. И что, матушка реально считает, что мое присутствие на этом званом вечере столь необходимо, и я даже смогу продвинуться в вопросе поиска невесты. Там впервые появятся молодые дамы из семей Милославских, Макаровых и Головиных, пояснил Артур. Младший из них 15, старший 17, как вам. Из-за этого на вечер собирается немало молодых людей, чтобы посмотреть на девушек. Ну и другие девушки хотят поглядеть на них, чтобы узнать, могут ли он стать им конкурентками в поисках женихов. В целом уже говорят о том, что завтра будет немало дуэлей, дабы поразить дам и завести более тесные отношения между молодыми людьми. Теперь становится еще понятнее, почему матушка скрыла от меня это приглашение. В обычной ситуации смог бы придумать, как отмазаться от посещения этой вечеринки, а так уже поздно. Будут дуэли, придется биться с кем-то из тех, кто захочет поразить ту или иную девушку, а может и всех сразу, а я не умею в полумеры. Если мне бросит вызов, то я покажу класс и уделаю любого. Это значит что? Правильно, молодые девушки обязательно мною заинтересуются. Аплодирую стоя, матушка, ты та еще интриганка и хитрюга. Кстати, там будет еще и Ксения Волкова, обрадовал меня Артур. А она тут откуда? Поинтересовался я. Волковы же в Москве обитают. Собирается в этом году поступать в один из университетов Питера. Я вам этого не говорил, но эта девушка приняла такое решение не в последнюю очередь благодаря тому, что ваша матушка в последние месяцы активно переписывается с матерью Ксении. И как-то раз она упомянула, что вы собираетесь поступать в ПУШ. Интриганка и хитрюга, мать, да ты будешь похлеще отца Жозефа, которого называют серым кардиналом Ришелье. За моей спиной такую комбинацию провернула. Не, я заметил, что в последние месяцы три корреспонденция, приходившая на имя матери, выросла, но не думал, что все настолько серьезно. Значит, списалась с Волковой, и теперь Ксения также переезжает в Питер, чтобы тут учиться. И абсолютно случайно она будет на завтрашнем званом вечере. Ага, верю. Явно две жены патриархов задумали свести своих детишек. И, хуже всего, Ксения, видимо, не особо против. Вряд ли ее насильно заставили поступать в один из университетов Санкт-Петербурга. Скорее ей мать мимоходом так сообщила, где меня следующие несколько лет найти можно. Вот она и ринулась сюда. Мда, приходилось мне выслеживать особую опасную добычу. Преследовать ее всюду, устраивать засады и ловушки, с помощью товарищей загонять ее в угол, чтобы она не смогла никуда больше сбежать. А теперь Анте сам оказался в роли добычи, которую матерые охотницы завели в западню. Запомните, люди, нет ничего страшнее матери, которая хочет побыстрее женить свое чадо. Тут в ход идут абсолютно все приемы и уловки. И я тому прямое подтверждение. Вот теперь я что-то совсем не хочу идти на этот вечер, сказал я. А надо, молодой господин, сочувствующе сказал мне Давид. Собственно, мы с Артуром сами были бы не против поглядеть, что там у вас будет происходить завтра. Но мы также слишком хорошо знаем, что на таких вечерах большую часть времени слишком скучно. Так что мы побудем на отдалении прикрывать вас. Зато Юлиан все увидит своими глазами и потом нам расскажет. Как же я вас всех люблю, просто не представляете. Ладно, чего уж теперь. Я, собственно, дал согласие, назад ходу нет. Ох, чую, завтра будет весело. Глава 4. Дежавю. И вот мы с Юлианом едем в один из престижных ресторанов Петербурга. А что, где еще может гулять золотая молодежь? Могли бы и ночной клуб снять на сутки, будь это обычная вечеринка по какому-нибудь особому поводу. Но раз дело идет о званом вечере, то только ресторан, который специализируется на подобных мероприятиях. Артур и Давид все порывались выделить мне пистолет, но сами поняли, какая это дурость, поэтому все же не стали такое предлагать. Во-первых, с оружием на такие мероприятия ходить — это моветон и дурость. Артефакт меч-кольцо не в счет, если налево и направо клинком не махать, то это скорее дополнительный престиж, так как мало кто обладает подобной цацкой. Во-вторых, могут воспринять подобный шаг с моей стороны как обычные понты. Мне же определенно не нужно было, чтобы меня посчитали понтовщиком, а я определенно не такой. Хотя без оружия, конечно, тяжело чисто психологически. Да, я прожил какое-то время без огнестрела, но мне сначала надо привыкнуть к новой жизни, и было немало других дел, так что поэтому и не напрягался по данному поводу. Плюс, стоило вновь привыкнуть, что револьвер всегда при мне, и началась ломка. А все из-за банальной правдеформации, чтоб ее, прожив одну жизнь солдатом и все, тяжело от этого уже всего отказаться. Мне и так нормально, но какие-то неудобства все же возникают. Ладно, вернемся к нынешнему дню. Вот мы уже и подъезжаем к ресторану. Парковка забита, машина люкс-класса. Снаружи по всей территории расположились ребята в костюмах и гражданке, которые обеспечивали безопасность мероприятия. Это коллеги Юлиана, которые прибыли сюда с детишками из других родов и влиятельных семей. Полагаю, некоторые расположились внутри, но большая часть осталась снаружи. А как иначе, если вдруг что, то необходимо, чтобы неожиданно появившаяся проблема должна решиться, снаружи не побеспокоив собравшуюся золотую молодежь, ведь не дай бог кто пострадает. Если же случится какая-то свара внутри, то тех охранников и телохранителей, что были внутри, должно хватить, чтобы не допустить серьезных проблем. Когда мы припарковались, то я взял Юлиана с собой. Он же хотел посмотреть, что из себя представляют эти званые вечера, вот пускай и наслаждается необходимостью следить за порядком, а мог бы тусоваться с коллегами снаружи, что является более приятным и ненапряжным времяпрепровождением. Сам виноват, и скоро он это поймет. «Молодой человек, разрешите увидеть ваше приглашение?» — попросил меня встречающий гостей слуга. Я тут же достал из внутреннего кармана приглашение и передал его слуге. Тот быстро изучил его, после чего жестом пригласил меня пройти. Юлиан после этого сразу отошел в сторону и присоединился к другим телохранителям. Хотя бы таскаться за мной следом как хвостик не будет, и на том спасибо. «О, а вот и один из долгожданных гостей», — сказал подошедший ко мне парень. «Но где мои манеры? Позвольте представиться, Константин Емельянов, организатор этого скромного вечера. Хьюго Медичи, хотя мне, полагаю, не стоит представляться», — сказал я, и мы с ним пожали друг другу руки. «А да, я о вас уже наслышан. Статус организатора вечеров с проведением дружеских дуэлей обязывает знать выдающихся дуэлянтов, а в Москве ты очень сильно засветился. Ничто, если мы на «ты», мне так даже удобнее». «Прекрасно. Позволь мне представить тебя здешней публике. Выбора у меня особого не было, так что я в компании Константина вышел к другим гостям. Господа и дамы», — обратился к собравшимся Константин, — «позвольте вам представить Хьюго Медичи, нового члена нашей компании». Хьюго некоторое время назад умело проявил себя на дуэли юбилея графа Шувалова. Полагаю, абсолютно все слышали эту историю, так что я не буду ее рассказывать. Так что прошу любить и жаловать. Ух ты, люди даже поаплодировали мне. То ли просто любезность, то ли эти люди действительно наслышаны обо мне. Чуть позже мы обязательно поговорим, пообещал мне Константин. А пока мне надо еще с другими гостями пообщаться и поприветствовать, кто придет следом за тобой. Хорошо, кивнул я и пошел дальше. Далеко не ушел, практически сразу меня перехватила красивая брюнетка моего возраста. И я ее уже знал. «Добрый вечер, Хьюго», — сказала Ксения Волкова. «Здравствуй, Ксения», — поприветствовал я девушку. «Выглядишь, как и в прошлый раз, очаровательно». «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Кстати, слышал, ты решила поступать в один из университетов Питера», — как бы невзначай завел я разговор на интересующую меня мнение. «Да», — кивнула Ксения. «Я планировала поступить в одну из академий, но у меня проявился нетипичный для моей семьи дар». Девушка подняла руку, и та слегка засветилась. Причем не как у меня, словно из-под кожи что-то светит, а словно сама кожа светилась. Дар целительности, однако. Значит, не зря мне показалось, что Волкова словно красивее стала. Отец же рассказывал, что у целителей на 17-й день рождения происходит оздоровление организмов. «Поздравляю с пробуждением дара целителя», — сказал я. «Полагаю, будешь поступать в университет Дерягина, там готовят самых лучших целителей», — подтвердила брюнетка. «Правда, все зависит от ранга силы, а его пока не узнать. Может, я надумал лишнее, и не запал я в сердце Ксении, хотя нет, вон как резко появилась после того, как Емельянов меня представил. Постаралась, чтобы она была первой, кто со мной заговорит. Так что нет, запала на меня мадам. Мда». Дальше мы с Ксенией вполне мило побеседовали, после чего она начала знакомить меня с разными людьми. Что ж, то, что она решила действовать не спеша и издалека, ясно. Зачем сразу пороть горячку и пытаться захомутать меня? Она решила сделать так, чтобы мы с ней вместе примелькались людям. Учитывая историю с дуэлью, за ее честь многие сразу сочтут, что мы практически пара, или же что-то очень близкое к этому. Можно было бы не допустить всего этого, но я не видел в этом смысла. Сходу обижать девушку резким отказом точно не стоило, я уж молчу про мою матушку с ее планами на мою женитьбу. Определенно, если скажу Ксении, что она меня не интересует и мне не нужны отношения, то мать потом перейдет к еще более активным действиям. А оно мне надо? Пока же ситуация складывается так, что никому ничего не обещаю, девушка делает только первые шаги, и непонятно, к чему это все приведет. Этакая неопределенность, которая меня полностью устраивает. Да и Ксения на деле девушка красивая и умная, раз решила действовать именно так. Так почему бы не намекнуть, что в целом я не против всего этого. В В конце концов, если что, успеем разбежаться. И все вроде шло хорошо, но тут, когда мы с Волковой остановились у стола с закусками и мило беседовали на разные темы, объявился какой-то парень и начал говорить на повышенных тонах, чем привлек внимание всех собравшихся. «Я, Дмитрий Замятин, вызываю тебя, Хьюго Медичи, на дуэль. Сегодня вечером, когда будут проводиться дуэли, на пистолетах с краской до первого попадания. Это что такое? С чего этот парень решил вызвать меня на дуэль? Еще и сам назвал условия и оружие, которое мы будем использовать. Вообще-то это должен выбирать тот, кого вызывают на поединок, это общепризнанные правила. Получается, это Дмитрий Замятин сознательно нарушает эти самые правила. Видимо, совсем дурак, везет мне на них. Дима, что ты делаешь? К нам тут же подскочил Константин. Время для дуэли еще не пришло, да и ты знаешь правила, условия и оружие выбирает тот, кого вызывают на поединок. Объясни свое поведение. Ничего я объяснять не должен, заявил парень. А если этот человек не трус, то он примет мои условия. Емельянов явно был готов высказать что-то Замятину, который решил непонятно что устроить на организованном им вечере. Но тут вмешался я. Я не против, сказал я. Пускай все будет так, как сказал этот парень. Ему же будет обиднее, когда он проиграет. Тогда наша дуэль будет проходить первой, заявил Дмитрий. Буду ждать. И пошел куда-то. Публика, наблюдавшая за происходящим, потихоньку возвращалась к своим делам, но определенно этот необычный вызов на дуэль будет обсуждаться всеми. А я вот хочу побеседовать с Константином тет-а-тет. Ксения, не будешь ли ты так добра взять нам с тобой по бокалу шампанского? Попросил я ее. Девушка поняла, что к чему, и поэтому отошла к столу с закусками и выпивкой. А мы с Емельяновым остались наедине. «КХМ, Хьюго, а ты уже не пересекался с Дмитрием?» – спросил меня Константин. «А то уж она тебя всерьез взъелся, раз решил провести дуэль на пистолетах с краской. Да откуда нам с ним пересечься? В Питере я недавно, Владивосток редко покидал, лишь часто бывал в Хабаровске. Даже с его родом никаких пересечений не было. Я же не ошибусь, если скажу, что Замятины у нас главные текстильщики империи. Все так, не только ткань производит, но еще и одежду шьют. Есть пара государственных заказов на пошив униформы для армии, но в плане создания различной одежды они уже не так крутые и делят рынок со многими другими семьями, довольствуясь небольшой долей рынка и парочкой госзаказов. Вот, значит, точно никаких пересечений. Может, дело в том, что ваш Дима крутой дуэлист, и из-за того, что ты меня так расхвалил, взбесился и решил себе репутацию поднять, поинтересовался я, заодно бросив камень в огород нового знакомого. Ох, Хьюго, я уже и сам не рад своему длинному языку, если это так. Думал просто эпатажа добавить, нынче и так полный аншлаг. Кто же думал, что дойдет до такого? Но нет, Дмитрий не так часто участвует в дуэлях, скорее просто придерживается определенной нормы, чтобы оставаться постоянным гостем таких мероприятий. Может, это все же из-за Ксюши Волковой? Девчонка от тебя ни на шаг не отходит. Все это заметили, а Дима может оказаться ее тайным воздыхателем. Такое вполне возможно было. Один дебилушка уже запал на нее разок, пришлось с ним тоже дуэль проводить. Мог объявиться второй воздыхатель, который сходу решил разобраться с потенциальным соперником. Да вот только не замечал, чтобы этот Дмитрий вообще обращал внимание на Ксению. Нет, его интересовал именно я. Замятин хотел опозорить меня из-за... Вот тут загвоздка, все еще непонятно, по какой причине он это делает. Ничего, сейчас я его уделаю на этой дуэли и потом уже все узнаю. Унижать соперника по полной программе сегодня не буду, просто быстро уделяю Дмитрия и все. Еще я буду тратить силы и время на этого парня. Предыдущего идиота надо было именно наказать, а с этим разберусь быстренько, чтобы неповадно было. Глава 5. Настоящие патриоты. Что же это за дуэль такая на пистолетах с краской? Прекрасно понимаю, куда я иду, заранее собрал информацию с помощью своих помощников и поэтому нисколько не удивился и понял, что он затевает, едва услышав условия Дмитрия. Информация наша все. На таких вечерах практикуются два вида дуэлей, с использованием различного вида холодного оружия, которое затуплено, и с использованием специальных небоевых пистолетов, стреляющих краской. Не совсем страйкбольное оружие, так как переделка из вполне боевого оружия. Но да, это нечто очень близкое к этому. Просто тут нафиг никому не сдались эти якобы военные игрища на фоне настоящих войн. Этот второй тип дуэлей проходил очень редко, так как он считался способом унизить противника. Одно дело просто сразиться на дуэли и проиграть достойно, а другое вымазаться в краске и быть вынужденным покинуть мероприятие. Не будешь же ты ходить в испачканном наряде, не так ли? Выходит, Замятин не просто хотел одолеть меня на дуэли, но при этом еще унизить. Вот зачем, по какой причине, я это обязательно выясню. Хочет Дмитрий того или нет, но он ответит на мои вопросы после дуэли. Причем я воспользуюсь помощью толпы, которая тоже явно хочет знать, в чем же дело и каков повод для дуэли. И попробую он отмолчаться, то лишь ополчит публику против себя. Вот и проверим, что ему важнее, сохранить эту информацию в тайне или же сохранить репутацию среди гостей этих дуэльных мероприятий. А пока же все вернулись к разговорам и обсуждениям в небольших компаниях. Мы с Ксенией сели за один из свободных столиков и, попивая шампанское вперемешку с поеданием закусок, мило беседовали. «Может, стоило отказаться от дуэли?» – спросила девушка. Замятин нарушил правила, и отказ от этой дуэли не стал бы причиной для пересудов. «А смысл отказываться?» – ответил я вопросом на вопрос. Дмитрий был настроен решительно, по его глазам видел, что мой отказ бы его не устроил. Да, ему нужна была дуэль на пистолетах, но он был готов отступить и вновь бросить вызов без условий. Можно опять же сказать, что и в этом случае можно было ему отказать, так как он уже показал себя с не лучшей, но это опять же бессмысленно. Ему нужна эта дуэль, и не согласись я, то он мог бы вынудить меня бросить уже вызов ему тем или иным поступком. Так что я сберег себе нервы и время. Это звучит логично. Если уж драки не избежать, то не стоит от нее бегать. Но ты ведь мог бы заставить его сразиться на дуэли по своим условиям. Я решил, что стоит поставить этого парня на место, согласившись на его условия. Так поражение Дмитрия станет более унизительным для него. Уж не знаю, почему он решил бросить мне этот вызов. Но раз Замятин позволил себе столь наглое и вопиющее поведение, то почему бы не проучить его? Так же, как ты проучил Владимира, улыбнулась девушка. Видать, она все еще вспоминает, как я за нее вступился и проучил ее несостоявшегося кавалера. Ну, он-то вообще крупно нарвался, так Дмитрий отделается легко. Так же улыбнулся я. Мне лишь интересно, почему он решил провести со мной дуэль. Не знаешь, в чем дело? С Дмитрием мы в лучшем случае пару раз пересекались на всяких мероприятиях и праздниках. Не помню, чтобы он попадал в какие-то скандалы и вел себя неразумно. Нет, вряд ли я чем-то могу помочь тебе. У меня нет никаких идей и мыслей, почему он бросил тебе вызов. Может, он твой тайный воздыхатель? Сделал я последнюю попытку. Сомневаюсь, спокойно отреагировала девушка. Я не заметил никаких лишних движений и изменений в мимике. Мы с ним действительно разве что пару раз поздоровались друг с другом. Ну, может, перебросились парой предложений. Нет, слышала, и такого хватает, чтобы кто-то там вдруг решил попытаться добиться сердца девушки. Но почему тогда он прямо не заявил о причинах дуэли? Тогда, может, в этом случае на его поведение смотрели бы с определенной долей снисхождения. Собственно, Ксения лишь подтвердила в том, в чем я и сам был достаточно уверен, не она стала причиной для этой дуэли. Кстати, вы же помните, что на этом вечере должны были показаться три молодые девушки из разных семей, чтобы показать себя во всей красе. Ну так вот, их представление высшему свету Петербурга слегка отошло на второй план из-за предстоящей дуэли. И я тут ни при чем, все вопросы к Замятину. Еще я видел, как некоторые ребята вполне вежливо предложили друг другу дружеские дуэли. Как иногда поясняла Ксения, иногда даже друзья решались сразиться друг с другом чисто ради интереса и куража. Ох уж эта золотая молодежь. Впрочем, все пока выглядит более или менее пристойно. Этим молодым людям приходилось держать лицо. Все лучше, чем веселилась золотая молодежь в моей прошлой жизни. Спустя пару часов наконец-то настал долгожданный момент. Пришло время дуэлей. Дорогие гости, прошу освободить место для предстоящих дуэлей. Попросил всех Константин. Первыми сразятся Дмитрий Замятин и Хьюго Медичи. Прошу их подойти ко мне. Пока мы с Замятин подходили к нему, люди разошлись, освободив место, а слуги постелили два круглых коврика, обозначая позиции для дуэлянтов. А еще один встал рядом с Емельяновым, держа в руках открытый ящик с пистолетами. Также он держал два защитных амулета и кобуры для пистолетов. Мы с Дмитрием молча надели амулеты, после начали цеплять кобуру на свои пояса. Ладно, прежде чем начнется дуэль, мне нужно кое-что сделать, чтобы обеспечить себе победу. «Что же вы такой хмурый, Дмитрий?» — спросил я нарочито улыбаясь. «Улыбнулись бы, показали себя девушкам с лучшей стороны, а то ведь я попаду сейчас вам краской в него и все, собравшиеся здесь красивые девушки так и не оценят вашу внешность». О, Замятин запыхтел, эмоции начали бить наружу, он едва сдерживал их. Видать, парень и так был на взводе, раз такой простой подколки хватило, чтобы Дмитрий их продемонстрировал, но ничего мне не сказал, лишь прицепил к себе на пояс кобуру. Я же, чтобы закрепить эффект, сложил из пальцев пистолет и типа выстрелил ему в лицо. Еще раз зыркнув на меня недовольно, забрал пистолет и пошел на свою позицию. Ладно, будем надеяться, что мой небольшой психологический прием сработает. Закрепив кобуру на поясе, засунул в нее пистолет и также встал на свою позицию. Начинаем после того, как я взмахну флагом, продемонстрировал флажок Константин. Если кто-то возьмется за оружие раньше времени, но он будет признан проигравшим. А если еще и выстрелит по противнику, то выплатит ему компенсацию в размере 100 тысяч рублей. Строгие, однако, правила и суровые наказания за их нарушение. Впрочем, тут же все обставлено достаточно всерьез, так что вполне логично, что Емельянов подумал о том, как действовать в той или иной ситуации. «Серьезный молодой человек, что тут еще скажешь? Приготовились», — сказал Константин, подняв флажок повыше. «И вот Емельянов машет флагом, после чего мы начинаем». Дмитрий хватает пистолет и, вытаскивая его из кобуры, готовится выстрелить в меня, а я же специально чуть-чуть медлю, лишь положив руку на пистолет. Надо, чтобы противник сделал выстрел первым. Замятин оправдывает мои ожидания. Будучи прилично так спровоцированным, он целится в лицо и делает выстрел. Дурак, что с него взять? Мне легко удается уйти вправо, и снаряд с краской пролетает в паре миллиметров от моего уха. А тут уже я вытаскиваю из кобуры пистолет и делаю выстрел от бедра. Причем целюсь в корпус противника. Тот тоже что-то пытается изобразить в плане уклонения, но уже после выстрела метнулся влево и теперь не может ничего толком сделать. Снаряд попадает в грудь, и вся рубаха Дмитрия оказывается замарана зеленой краской. «Стоп!» – скомандовал Константин. «Дуэль завершена. Победитель – Хьюго». «Это была бесчестная победа», – тут же заявил Замятин, отбрасывая пистолет в сторону. «Он ведь...» «Да он специально заговорил про лицо. Данный прием называется тактической хитростью», – усмехнулся Емельянов. «Кто же виноват в том, что ты так легко повелся?»